Смотрите, нужно иметь какое-то достоинство. Вот он звал всех, но они не имели того достоинства, чтобы осознать что-то важное в этом призвании на пир, чтобы отдать честь тому, кто их уважает и зовет на брачный пир. Они все-то потоптали. И вот ну, царь приказал, или сказал, брачный пир все равно будет. Я его не отменю. Но раз не пошли званые, то идите по изгородям, идите по дорогам, идите на распутье, и кого только найдете, зовите на брачный пир. Потому что званые не были достойны. И вы хорошо понимаете, что с точки зрения истории этими зваными был израильский народ. Именно для них Господь послал Христа. Именно им было обещано Царство Небесное. Именно их Господь готовил быть участниками этого пира небесного. Но они сами себя сделали недостойными и не пошли. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. И я обращаю внимание вот на что. С одной стороны написано «на дороге», но с другой стороны «на распутьях находили». Вот самый ответственный момент, когда Господь совершает свою работу, это время выбора человека. Когда он стоит на распутье. Если он направился на дорогу к Царству Небесному, то его звать не надо. Если он направился где-то, уже у него цель определенная, он ни о чем не думает, его тоже трудно позвать. А вот кто однажды шел-шел и стал на распутье, вот это, по сути дела, самый лучший момент, когда Господь начинает делать свою работу, вмешивается и направляет на добрый путь. И вот как раз-то хозяин пира послал своих рабов, идите на распутье. Где люди что-то хотят, им что-то надо, но они не знают, что выбрать. Идите им подскажите, вот там будет брачный пир. Вот там будет беда большая, а там будет брачный пир. А мы стояли и думали, куда идти. В этот самый ответственный момент Господь совершал свою работу. Я думаю, что и в вашей жизни как раз Бог для вас соделал переломный момент, когда вы были на распутье. Что вас заставило остановиться, не знаю, только вы знаете. Почему вы стали выбирать, это только вы знаете. Но в момент распутья, когда у вас был выбор, в некоторых случаях жить или смерть, в других случаях, ну, другие случаи были, в этих случаях разное наполнение, внутреннее содержание, но как раз Бог достиг на распутье. Хотя, может быть, и не только может быть, так оно и есть, Он сам создавал такую обстановку. Потому что сам по себе человек никогда не обращался бы к Богу. Это не в его натуре, это не в его характере. Потому Господь показывает трудности жизни, показывает, что впереди нет будущего, и показывает направление, где оно есть. А ты же тогда выбирай. Но как раз те распутья. И без всякого сомнения, как раз здесь речь идет о языческом мире, который никогда не знал Бога, или лучше сказать, давным-давно оставил его и забыл, каков он. Они поклонялись дереву, камню, искусству человеческому. И как раз-то Христос напомнил о том, что так будет и с израильтянами. Пройдет время, они свой кусок хлеба побоятся потерять и отвергнут своего царя и своего мессию. И так оно и было. И рабы, те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Но вы сегодня можете сказать, что ну хорошо, что злых нашел, это хорошо, А что добрых нашел? Никакой заслуги здесь нет. Тоже добрые. Здесь тоже есть свой смысл. Вы знаете что? Что наша душа или наше ядро, или наш дух, он сотворен Господом праведным, с добрыми намерениями. И Клещаст об этом сказал очень прямо и ясно, что Бог сотворил человека правым. И там дальше он добавляет, а люди пустились во многие рассуждения. Так вот, того, что человек есть прав сам по себе, этой праведности очень мало, чтобы жить в вечности. И есть люди по натуре очень хорошие и добрые. Но им все равно нужно покаяние. Потому что эта доброта может расти на основании того здорового ядра духа человеческого. И может расти от Духа Святого. И вот доброта человека, она временна, она может поколебаться. Но там, где будет та же самая доброта снаружи, но рожденная Духом Святым, она никогда не поколеблется. Вы поняли меня? Вот один добрый и другой добрый. Но один добрый по собственной натуре, а другой добрый, потому что работа Духа Святого была над ним придачу. И потому Христос призывает всех и добрых, и злых. И мы часто думаем, ну как так, такой добрый человек. И он говорит, погибнет. Да, погибнет. Без Христа погибнет. Потому что самый высокий уровень доброты человеческой не устраивает Бога. Потому что дух человека – это не Дух Святой. Это не тот уровень, в котором можно жить в вечности. Смотрите, Корнилий, муж праведный и благочестивый, творивший много милостыней, всегда молящийся Богу. И Бог ему ангела послал. Наверное, к нам многим ангел не приходил, правда? Мечтает увидеть ангела, говорит, прожил всю жизнь, и ангела ни разу не видел. Этот человек не имел спасения. Вы понимаете? Не имел спасения этот человек. И Бог послал Петра туда, в этот дом, через ангел, который к Корнилию явился. И когда он сказал ему слово, когда мне открыли глаза, тот благочестивый человек, который творил много милости, который молился Богу, наконец-то получил спасение. Вот вам, пожалуйста, и рассуждайте. И действительно, если мы внимательны, то в мире есть настолько много добрых людей, что некоторым верующим далеко до них. Далеко до них. Но, тем не менее, это люди, находящиеся вне спасения. Почему? Потому что их доброта произошла из их человеческого духа. А у христианина доброта растет из Духа Святого, который проникает в человеческий дух. И в этом есть большая разница. Если это Божья любовь, она любит независимо от того, как вы к этому человеку относитесь. Наша же любовь. Мы любим тех, кто нас любит, уважаем тех, кто нас уважает, и не любим тех, кто нас не любит. С одной стороны, вроде бы и справедливо, и хорошо, но это говорит о том, что наша любовь очень мелкая. А Бог требует другой любви. Для чего? Чтобы спасать людей. Мы об этом тоже не однажды говорили. Говорит, благословляйте проклинающих вас. То еще не проклят, надо их вдвойне проклять. Мне говорю, а я тебе именем Господним прокляну. Но вы знаете что? Ну ты меня так, а тебе именем Господним. Да, однажды было, когда Елисей проклял именем Господним детей, которые над ним насмехались, иди плешивый, иди плешивый. И вышла медведица, 42 ребенка погибли. Но там есть свой смысл в этом. А у Бога сегодня есть свой смысл спасти человека. И в чем он заключается? Может быть, это будет повторение. Но для меня кажется, это очень важная мысль. Почему Бог хочет, чтобы так поступали? Вы поймите одно. Что если мы человек воздадим по справедливости, то он к нам ближе не станет. Мы его остановим на расстоянии. Если мы ему по закону воздадим злом за зло, мы его можем остановить. Но влияние на него мы иметь не будем. Вы понимаете разницу? Он будет нас бояться, он будет нас уважать. Для нас это будет хорошо. Но работу над ним будет очень трудно производить, потому что мы его, по сути дела, притормозили около себя. А когда, пусть он даже делал это зло, а мы молимся за него, то он, если он не стал ближе к нам, то и дальше не стал. И у Бога есть возможность через нас оказывать на него влияние. Так и Бог делал с нами. Кто 30 лет, кто 40, кто больше, бежал от Бога. Даже иногда, наверное, и ругали Бога. Кто-то и воевал в свое время с Богом. Кто-то лекцию читал против. Но так уж Бог продолжал любить. Ну, представь себе, взял да воздал по заслугам. Но какая заслуга? Возьмите за грех смерть. Ну, с одной стороны, остановил. Это мы часто говорим, ну, как это Бог смотрит, остановить его не может? Он в одно мгновение остановил бы. Но у него цель не остановить, а спасти. Спасти. А для этого надо, чтобы сердце того, через кого Бог спасает, было постоянно открыто для него. Ну, опять, это открыто, надо, наверное, оговорку сделать. Все-таки однозначно, если человек делает вам зло, то вы ему много не доверите. Один раз подведет, другой раз подведет, третий, и уже будете с ним так сказать. Вы поняли меня? Но любить вы должны. И это принцип Христа. Он говорит, любил учеников, да? Любил. Но говорит, он не уверял себе им, потому что знал, что у каждого из них. Любить любил. А уверять себя не мог, нас подведут. Поэтому это не одно и то же. Мы иногда тоже путаем вот эти вещи. Говорит, ты его не любишь, почему ты его за кафедру не пригласил? А говорит, я его люблю, но там еще 700 человек, которых я тоже люблю. Я не хочу, чтобы он их, так сказать, 40 минут говорил, лишь бы что. Но же не значит, что я люблю и должен любить его, и дай ему вам говорить, лишь бы что. Получается, я его одного люблю, а всех остальных не люблю. Вот у нас на такое будет не совсем правильное понимание любить. Любить, поступать по Слову Божьему. Где прощать? Прощать. Где наказать? Наказать. Но то по любви. Потому что если человек делает зло, и есть один метод его остановить, как говорят, силовые структуры есть в государстве. У нас тоже есть силовые структуры. Если ему дать развиваться в этом зле, это же будет большее зло для него. И пусть ему будет даже неприятно, но я его должен остановить. Наступить на ногу. Стоп. Иногда больно бывает, а то надо. Видишь, брат согрешающего, что сделай? Обличи его, правда? Для чего? Чтобы его огорчить? Нет. Чтобы его остановить. Потому что человек, льщащий другу своему, что делает? Расстилает для него сеть. А кто ему прямо скажет? Пусть он даже обидится, но он уже будет думать. Будет думать, а все-таки, а почему мне так сказали? А вдруг правда это так? А если правда, надо остановиться. Ну, неправда, надо быть спокойным. Все бывает. И потому вот здесь как раз нашли и злых, и добрых. То, что и те, и другие нуждаются во спасении Божьем. И по Божьему стандарту ни одни, ни другие не могут быть на брачном пире. Это не библейский стандарт. Может быть, по справедливости, в этом ничего особенного нету. Ведь Евангелие стоит выше справедливости закона. Там другие стандарты. Я помню, однажды приехали мы с братом поздно уже, просто немножко смешной пример, но это правда было. И хлеба не было. Ну, мы попросили ее, она нам просто такой чёрствый хлеб. Но мужчина говорит, а мы тебе бабушке отдадим. Говорит, не надо отдавать, мы сами его не едим, мы его свиням кормим уже. Потому что отдавать не надо. Он не знает, был у него другой, не был, но надо то, что свиньи едят. И вот как раз этот стандарт может быть приемлем в обществе нашем. Но в евангельском мире это не те стандарты. Взял твое, не требуй назад. А он говорит, я только так голый буду ходить, мне в одном месте сказали. Ну, говорит, ты ж думай, кому же давать еще? Конечно, сегодня часто приходят к нам в церковь, просят что-то. Кому деньги нужны, кто-то погорел. Пару дней назад тоже подошли. Это на прошлой неделе было. Человек там 5 остановилось вдали, одна цыганка пришла, погорели. Я говорю, знаешь что, говорю? И как раз шел на работу, говорю, мы никогда никому не даем, не проверишь. Нас, говорю, не один раз обманывали. Да в самом деле так было. Однажды к нам на братский совет, значит, это, наверное, где-то в 90-м году пришли, погорели, все, хорошо, давайте свой адрес, фамилию дает. Я посылаю, брат, садись на машину, едь туда, через полчаса придешь. Через полчаса приезжает брат, а такой помин нету, и фамилии, и дома нету в деревне. И ее, конечно, не было. Но она пришла, просит, дай, мы погорели. Так мы не хотим больше так гореть. Мы не хотим так гореть. Пожалуйста, давайте свою заявку, рассмотрим, проверим. Если это так, ну будем делать, вот, ну, надлежащее, будем помогать. А так просто не будем. Может, мы совсем искренне на 100%, но уже перед нами прошли множество обманщиков. Раз это так, то мы просто, ну, не доверяем, проверяем. Говорят, доверяй, но проверяй, да? Вот такая наша жизнь сегодня. Покормить его и отправить с Богом. Несколько раз приходили ко мне, просили, куда надо, а мне дай на билет. Хорошо, брат Бора, на деньги купи ему билет и отправь. Билет у руки, едь, куда тебе надо. Ну, а там уже продаст билет, продаст. Ну, говорю, я не знаю тебя, я тебе на руки не дам. Я тебе дам на билет, и ты напьешься. И такое часто бывало, это же непросто. Тем более, я, допустим, знаю, сколько случаев приезжает на отдых, еду с заключения. Я обязательно напишу письмо. Я говорю, ничего ты не напишешь, на тебе деньги, но ты писать не будешь. Напишу. Ни один написал, где-то 5 или 6 было. И что сегодня пишут? Не собирать, им надо было доехать. Ну, надо ехать, ну ты же не обманываешь. Скажи, что мне надо доехать. Ну, и другое дело. Так часто бывает тут в жизни. Поэтому в этом смысле слова, конечно, немножко уже другая тема пошла. Но, тем не менее, даже в таких случаях надо поступать по-христиански. Объяснить им обстановку. Если есть чем накормить, накормить. И отправил. Потому что если вас обманут, будут считать вас дураками. Вы меня поняли хорошо? Вы не думаете, вас посчитают христианами? Вас посчитают... О. Мы думаем, что если мы дадим, нас будут ценить. У нас какое-то превратное мышление. Но если тут действительно нуждающиеся были и дали, вас оценят. Но если вы дали обманщику, с вас будут смеяться, не оценят вас. Так что здесь палка с двух концов. Нам часто кажется, давай, не прогадаешь. Да, если ты дашь и попал в точку, надо, не прогадаешь. Но если бы обманули, ты уже прогадал. Поэтому здесь, ну, не так-то просто все. Ага, да? Просящему давай. И только объяви, что ты даешь, тебе будут стоять с утра до ночи и приносить назад не будут. Поэтому мы сегодня хорошо понимаем, что говорит, имейте голову и думайте. Как давайте? Только бы вот такие рассуждения не прикрывать жадность свою. Здесь есть вторая сторона. Что, допустим, просто не хочется дать жалко, прикрываешься тем, что ну надо же думать, кому давать. Есть крайности своего рода. Я просто говорю о жизни, какая она есть на самом деле. Потому в просак можно попасть и не даючи, и даючи можно попасть в просак. Поэтому здесь просто действительно нужно какое-то особое чувство для того, чтобы, ну, делая доброе, не оказаться в посмеянии. Хотя перед Богом, естественно, если мы это делали искренне, то он из нас не посмеется. Но человек вполне возможно, что так делает. Даже их можно веровки вести. Скажи только, что веришь, и говорит, все одно, то они ж покупают. Люди же так и думают, что и покупают. Поэтому это вопрос такой, ну, довольно серьезный. И не так-то просто сегодня. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда, не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавший ему руки и ноги, возьмите его и бросьте восьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Кто оказался избранным? Тот, кто ответил на зов. Вот неправильно понимаешь, вот это выражение «избранные», можно сделать вывод, что Бог избрал одних на погибель, а других для радости. Но здесь смысл вот какой. Бог зовет всех, и так написано. Бог желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Помните? Чтобы все люди спаслись. Но он насильно не заставляет. Он предлагает, человек принял добровольно. Вы тогда скажете, а как же тогда мы молимся, Бог посылает болезни, потому что мы молимся, он на наши молитвы отвечает. Мы молимся, мы просим. И тогда Бог создает те условия для человека, чтобы он мог понять, что без него он не пройдет. Но опять-таки он должен однажды, может быть, в трудной обстановке, сказать, Господи, я отучусь за тобою. Если даже в трудности он этого не скажет, то Бог не может с ним делать дело. Он насильно не заставляет. Хотя обстоятельства показывают, не можешь без меня. Не пойдешь и не сможешь. И вот то, что мы переживаем, это не есть то, что-то невыносимое. Если Бог допустил в нашу жизнь то, что дьявол хотел бы сделать, то ни одного из нас давно уже не было бы на земле даже. Он допускает все по мере, чтобы смирить нас, чтобы мы стали подчиняться Слову Божию. И только вот на этом уровне и в такую меру. Но Библия говорит, у вас, говорит, лоб медный, и жилы в шее железные, помните? Бог говорил так Израилю. Я, говорит, знал, что у тебя лоб медный, и жилы в шее железные. А знаете, как железные жилы согнуть трудно? Это вот у нас есть братья-сварщики, автогенщики. Он нагревает, а после гнет. И гнется неплохо. Правда, уже после не выровняешь, если застынет. Вот ноги из вас тоже уже не выровняешь. В каком смысле слова последствия остаются? Не всегда. Вот та работа Божья, которую Бог делает с нами, значит, пришли к Богу и все снято. Довольно часто остаются знаки, чтобы мы всегда помнили, что Бог делал с нами. Наверное, вы помните старый верующий Гаркавого, да? Регентом был, школьный учитель. Вы помните, когда его девочка родилась уродом? Она, правда, не знаю, как она сейчас, где. Уже из поля зрения она выпала. Ну, вы помните эти свидетельства, когда молились, и там, наверное, и грудь открыта была, и это, как она называется, заячья губа. Короче, урод. И когда где-то, что некоторое время, не помню, через сколько, может, кто-нибудь помнит более точно, когда стали молиться вообще в окрестности, и когда Бог исцелил эту девочку, когда сказали, это у Ганцевича она в больнице лежала, принесите нам девочку Гаркавого и принесите ее здоровье. Сказали, вы что делали? Я же просила врач, говорит, Гаркавого девочку привезти. Да вот, вот она говорит, да вы что, насмехаетесь? Но, я свою мысль окончу. Но ее на головке навсегда остался шрам, Бог оставил. Чтобы она всегда помнила. Ей после рассказали, какая она была. Вы помните, а тут это Вера Бодакова сидит, она лучше, наверное, расскажет. Там он сестра Соня, уже пожилые верующие, они знают вот это время. Я сам уже покаялся после этого. Это был, конечно, шок большой для него. Я его личное свидетельство сам слышал. Когда сказали, урод родился, вы знаете, что если у родителей урод родился, что можно думать? Да при том так, что не поправишь. Но Бог умеет править даже в такой обстановке все. Была красивая девочка, но судьба ее, я не знаю, как теперь. Поэтому много званых, а мало избранных. И если сегодня даже вот взять нашу церковь, сколько людей каялось, не просто которые приходили в церковь. Вы знаете, кто однажды пришел в церковь, и его призывали к покаянию, это уже был званый. Но даже те, которые однажды склоняли колени, я думаю, если бы все те, кто каялись у нас, кто склонял колени и просили за них молиться, остались здесь, то меньше 5000 не было бы в церкви. Но всего 1240. Не так просто. Раз многие поищут войти, и что? Они возмогут. Вот почему не возмогут? Это опять для каждого человека своя причина, почему не возможет. Но между тем, да, Иисус говорит, что ты, говорит, зовешь? Здесь, туда идешь, и так же ж много, говорит, много. Немного. Многие поищут войти и не возмогут. Честные ворота. Что за ворота честные? Слово Божие. Оно не для всех приемлемо. Но не для всех приятно. Хотелось бы расширить эти ворота. А Бог никак не расширяет. Мы расширяем, расширяем, потом посмотрим, сужать приходится все равно. Сначала расширял, а потом сужает. Потому что в беду попал. Так что лучше всего честными воротами ходить. Я часто говорю, может, я говорю, и можно, может, и можно. Но у тебя, если есть сомнения, то лучше не делай. Так будет надежнее. Может, и можно. Но если нет конкретности, если есть сомнения, то лучше не делай. Так будет лучше. Лучше пусть будут более честные ворота, чем за широкие. Но, к сожалению, людям хочется широкие ворота иметь. Хотя в Библии они одни ворота, очерченные Словом Божиим, и никаких других быть не может. С 15 стиха читаю дальше. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, то есть Иисуса Христа. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и истинно пути Божьи учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство, и сказал, «Что искушайте меня, лицемеры, скажите мне монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им, чье это изображение и надпись? Говорят ему, кесаревы. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарево кесару, а Божье Богу. Услышавши это, они удивились и, оставивши его, ушли. Здесь, короче говоря, одно направление политики дьявола. Смотрите, кто искушал Иисуса Христа? Книжники, фарисеи здесь написано. И кто иродиане? Это, по сути дела, представители государства. Они их позвали, хорошенько обдумали. И почти всегда, если где-то когда-то были гонения, то, как правило, дьявол делал все так, чтобы христиан представить врагами власти существующей. И их руками совершать работу. И в данном случае он использовал тот же самый метод. Они хорошенько продумали, что они будут говорить. Они хорошо понимали, и здесь они сказали, мы знаем, что ты справедлив. То есть, дорогой Иисус, мы тебе очень просим, будь теперь справедливы. Говори то, что надо говорить. Это же по сути дела. Он никогда не шел на попятную, но они ему, чтобы предварительно, отрезали путь. Хотя бы он не сказал что-нибудь. Мы знаем, что ты справедлив. Что истинно пути Божьи учишь? Вы знаете, что такое сказать, истинно пути Божьи учишь? Если бы Иисус не догадался, как поступить, они объявили бы врагами все христианство, что путь Божий – это путь сопротивления власти, это путь сопротивления начальству. Смотрите, что они говорят. Ты справедлив, истинно пути Божьи учишь, и дальше – и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? И здесь надо было отвечать. И здесь надо было отвечать. И нужна была эта мудрость. Иисус видел их лукавство. Он видел, что они хотят, к чему они клонят. Поставили представителя власти и задают вопрос, провокационный называется. Вот так часто люди делают. Провоцируют человека на какой-то ответ, чтобы впоследствии его взять за основание и обвинить его. И отдать его в руки тех, которые имеют власть что-то сделать плохое. Та же тактика и в то время была. Позволительно и давать подать кесарю или нет. А в то время римский кесарь, он владел всем Израилем. И владел всем цивилизованным миром в то время. И в том числе и Израиль был под их властью. Но Иисус, видя лукавство, сказал им, что искушаете меня, лицемеры? Он им показал, что он действительно ищет на пути Божий учит, и не смотрит ни на какое лицо. Хотя вы духовенство, хотя радоваться от представителей власти, но вы лицемеры. Покажите мне монету, которой платится подать. Чье-то изображение и надпись. Кесаревы. Итак, отдавайте кесару Кесарева, а Божий Бог. Только не попутайте. Богу не надо Кесарева. Богу не надо Кесарева отдавать. А Кесарю не надо Божье отдавать. Хорошенько подумайте, что Кесарева, а что есть Божие, и стойте на этой позиции. Сегодня можно однобоко взяться. Можно все Божье отдать Кесарю. Христос здесь так не учил и так не говорил. Он сказал, на основании слова, хорошенько рассмотрите, что есть Кесарево, а что есть Божие. И отдавайте Кесару Кесарево, а Божье Богу. Здесь напрашивается другая мысль. Из чего состоят наши капиталы и наши доходы? Я об этом уже однажды говорил. И есть в наших доходах, в нашем имуществе Кесарево, Божье и наше. Христос так говорил. Я уже повторяюсь. Кесарь от нас сразу забирает свое. Заработали, осчитали процент и сказали, это на налоги. Правда? И он нас оберегает от греха. Ну, может быть, коммерсанты немножко умеют там что-то. Хотя сегодня надо сказать несправедливые законы. И Библия говорит, горе тем, кто постановляет несправедливые законы и пишет жестокие решения. Есть определенные проценты, и есть разумный доход, и есть то, что Бог предназначил, чтобы люди отдавали для содержания государства. То как бы мы ни говорили, мы часто можем нарекать на ГАИ, на милицию, но без них было бы очень плохо. То, что не могут иногда перебирать меру и сверх своих полномочий, это другой вопрос. Они имеют определенные функции, у них есть своя задача, у них есть свой закон и свой порядок. И если бы они соблюдали полностью закон, наверное, было бы неплохо. Но все дело в том, на всех уровнях, и мы в том числе можем где-то перелазить эти рамки, нарушать его. Но самое главное, есть часть Кесарева, потом есть часть Божия. Христос так сказал, а Божье отдавайте Богу. И как раз то Божье, это является десятая часть наших доходов, наших заработков. И это не закон, это не Ветхий Завет. Потому что первый, кто отделил десятину, был Авраам, отец всех верующих. Он не был под законом. До Моисея было очень далеко. Закон был дан. После Моисея где-то 430 лет спустя, там где-то эта цифра фигурирует. И только потому, что люди потеряли совесть.